Глава 17. Возврат к планам. Из города удалось выехать около полудня. К этому времени покушал и закупил провизию в дорогу, полностью обновил больничные шмотки. Пообщался со своим управляющим, партнером и даже Василием Ивановичем. Княжич сам позвонил и попенял, что я пропал и не подаю о себе знать. Парень прозрачно намекнул, что у него осталось мало материала для исследований и нет ли чего интересного. В этот момент я как раз крутил в руках ошейник от вожака адской стаи. Не стал Василию про него говорить. Почему-то вышла из доверия сотовая связь. Точнее, все больше задумываюсь над поведением Шувалова и Егорова. Нет, огромных плюшек не ждал. Как и сильной благодарности, но... 2000 золотом и благодарственное письмо или грамота? Обещание проставиться? Очередной намек, чтобы пошел на службу? Как-то несоизмеримо с тем, что я сделал. Да, все проблемы моего клана в прошлом. За какие-то деяния или намерения ярого воина меня держат на дистанции. И черт с ними! Хмыкнул я, прибавляя газ. Амур? Вопросительно посмотрел на меня кошак, развалившийся на соседнем сиденье. «Что скажешь про Шувалова? Ты же за ним пристально наблюдал, когда мы общались в больничке. Хозяин, он опасный противник. Неплохой боец. Себе на уме», — мысленно ответил Манул. «Характеристика далеко не полная, но с этим спорить глупо. А еще печально, что ни Анна, ни ее подруги так ни разу и не позвонили. Им прозрачно намекнули, чтобы не общались? Не исключаю. А вот то, что ни Ника, ни Лера не объявились, немного странно. Конечно, внучка Резо в курсе событий, но переживание незаметно. Нам с ней неплохо, но уже начинаем отдаляться. Решаем деловые вопросы, а развлечения откладываем на потом. Да и страсть угасает. Молодая женщина в последнюю встречу намекнула, что у нее все меньше времени, а заказов больше. За это благодарна и никогда такого поворота в своей жизни не забудет. А это уже на грани разрыва отношений. Почему? Сложно объяснить. Но я-то понимаю, к чему все идет. Если поступлю в универ, а к Нике вернется из деревни сынишка, то мы еще станем реже встречаться. Что-то мне какое-то настроение пессимистическое. Буркнул, а потом сам себя спросил. Так как поступить? Отправиться к шипастым змеям или возвращаться, несолоно хлебавши? И ведь ответ-то знаю. В навигаторе маршрут проложил через закрытые локации. Немного останавливает то, что еще не полностью восстановился. Даже фингал под глазом не сошел. Однако до ближайшего купола еще почти 7 часов пути, если верить расчетному времени прибытия. На ночь глядя идти искать ползающих гадин не собираюсь. Остановку на ночлег в любом случае придется делать. Пока не определился, что делать с прорывом. Закрывать его? Не факт, что сумею. Необходимо на месте осмотреться. Впрочем, спешить особо некуда. Жиган предупредил, что потребуется не меньше 3 дней на приведение поместья в тот вид, когда в нем нормально жить можно. «А вот и премия!» — хмыкнул я, увидев на сотовом сообщении о зачислении 2000 золотом. «И никаких тебе налогов!» «Генерал свою часть обещаний выполняет. Это уже радует. Наверняка от идеи запихнуть меня в создаваемое подразделение ликвидаторов не отступится». Вот тут он обломается. Пока подход остается прежним, когда требуется каштаны из огня оттаскать для других, то ничего-то у них не получится. Ну, скорее всего. Наталья Павловна успокоилась. Супруг позвонил и объявил, что вскоре прибудет домой. Все проблемы на границе разрешились, и он прилетит военным бортом. Графиня поинтересовалась, почему не гражданским? Но муж заверил, что это необходимость. Что там за проблема на заставе, она не знала. Догадывалась, что не все так просто, даже пыталась узнать. Но, как ни странно, на эту тему информацию получить не удалось. Она даже попросила Анну поинтересоваться у Анастасии и Оксаны. Дочь как раз с подругами где-то тусит и пока не отзванивалась. Графиня уже дала слугам распоряжение, чтобы готовились к праздничному обеду. Получается, моя интуиция на этот раз дала сбой, и Леша ничего не угрожала? Задумчиво рассматривая свою почти идеальную фигуру для такого возраста, задалась вопросом графиня. Она только что вышла из душевой кабины, капельки воды блестят на коже. Есть небольшие складки, морщинки на шее, и пора бы посетить целителя. Не дешевое удовольствие, но красота требует вложений. «Мам!» — постучалась в дверь ванной комнаты дочь. «Я кое-что узнала!» «Иду!» — ответила графиня, и, напевая веселый мотивчик, стала вытираться. Анна нервно расхаживала по гостиной. Ее аура мечется беспокойством, лицо сосредоточенное и хмурое. «Ты чего такая расстроенная?» — поинтересовалась Наталья Павловна, появляясь на пороге. На графине шелковый халат, на голове полотенце. До встречи с мужем не так много времени. В салон красоты она уже не успевает. Горничная поможет. «Отец в беде!» — выдохнула Анна. «Что-то с самолетом!» — перепугалась графиня. «С чего ты взяла? На заставе проблемы!» «Там появился мерцающий купол. Атаки нечисти. Гарнизон с трудом отбивается. А на помощь!» Начала рассказывать девушка, но Наталья Павловна перебила. «Успокойся. Отец звонил и сказал, что вылетает военным бортом. Через пару часов окажется дома». «Как? А почему ты мне не позвонила или сообщение не прислала?» Возмутилась дочь. «Прости», — повинилась графиня. «Закрутилось, очень все неожиданно произошло. Но я бы тебе точно сообщила». «А что там насчет атак на гарнизон?» Посерьезнела женщина. «Настя или Оксана сказали?» «Нет, княжич обмолвился», — покачала головой девушка. «Ты с Василием встречалась?» — удивилась Наталья Павловна. «Он хороший мальчик. Мам!» — перебил ее Анна, добавив в голос угрозу. «Не начинай! Мы просто друзья!» «Конечно, конечно!» — покивала Наталья Павловна. «Так что он тебе рассказывал?» «Его наставница из универа, с которой они проводят различные исследования, позвонил за консультацией Горов. Описал твари, которые атаковали, поинтересовался, как такое возможно, когда купол исчезает на какое-то время, а потом появляется вновь. При этом воздушное пространство перекрыто, вертолеты туда не долетали. Насколько поняла, есть жертвы среди личного состава», — сумбурно поведала девушка. «Вот как?» — потерла виски графиня. «Теперь понятно, почему Шувалов полетел военным бортом». «Ты о чем?» — не поняла дочь. «Да так, к слову пришлось», — отмахнулась женщина, не став о догадке говорить вслух. «Ей известно, что павших и раненых воинов принято доставлять не гражданской авиацией. Супруг заверил, что он цел и невредим, а это уже хорошо». «Вася обещал сообщить, если что-то еще узнает», — продолжила девушка. «Это вряд ли», — покачала головой Наталья Павловна и кивнула в сторону работающего телевизора. «В новостях тишина, а значит, все под секретом. А то, что там было жарко и все серьезно, понятно. Иначе бы Илья Яковлевич не допустил такой оплошности. О таком не принято говорить по телефону». «Думаю, ты права», — покивала Анна. «Кстати, а как там Алекс поживает?» поинтересовалась Наталья Павловна. «Не знаю», — вздохнула девушка, а потом призналась. «Мы с подругами так и не понимаем, как себя с ним вести». «Не дурите», — поморщилась графиня. «Зачем ворошить прошлое, если живешь настоящим? Парень за своих родных отвечать не должен. А уже сделал столько, что и представить сложно». «Зато он не спешит никому из нас звонить», — надулась Анна. «Гордость-то у всех есть!» «Не поспорю», — улыбнулась Наталья Павловна. «Потом об этом поговорим. Сейчас следует к приезду главы дома готовиться». А сам Шувалов находился среди воинов в грузовом самолете, который подлетал к военному аэродрому рядом с Москвой. Раненые бойцы остались в Ростове и уже идут на поправку. Павшие представлены к наградам, семьям начислены пенсии за утерю кормильцев, выписаны подъемные и выделены средства на похороны. Афишировать это не планируется, но окончательное решение остается за великим князем и его советниками. Генерала встречал начальник СБ. Один из главных вопросов, который необходимо обсудить до встречи с великим князем, о дальнейших шагах по борьбе с нечистью. «Вой поднимется страшный», — вздохнул Илья Яковлевич. «Сам знаешь, есть кланы, извлекающие хорошие прибыли с происходящего. После обмена приветствиями и идя к ожидающим машинам на взлетке, произнес Горов. «В том числе и произойдет отставание от других стран», — кивнул Шувалов. «Необходимо, чтобы союзники и враги этой идеи прониклись. Потребуется не один год, а то и несколько, чтобы это случилось», — поддержал его начальник СБ империи. «Нам необходимо выработать совместную позицию по этому вопросу. Вопрос еще про создающееся подразделение ликвидаторов», — поморщился генерал. «Твоя служба не желает взять это под свое крыло?» «Нет», — коротко ответил Горов. «Не мой профиль. Но проблемы осознаю. Пока нет тех, кто захочет стать инструктором и наставником. Непонятно, как натаскивать бойцов. Принудительно отозвать состоявшиеся независимые отряды? Поднимется шум до небес, последуют иски, а выиграть их вряд ли сможем. Ладно, об этом с Иваном Андреевичем переговорим. Скажи, что с главой Ярого Воина решил? Парня бы к награде представить. Выписал ему благодарность и премию от своей структуры, — хмыкнул Шувалов. — А ты хитрец, — покачал головой Горов. — Странный этот Алекс, — задумчиво произнес генерал. Бился как черт, пропустил магический удар, обессилел. Но пока купол не пал, то готов был сражаться. Еще у него интересный питомец появился. Явно родом из нечисти, но хозяина защищает. А в него никто случайно не вселился? Подозрительно поинтересовался глава СБ империи. А то ты не пробивал, хмыкнул генерал. Мои аналитики пришли к выводу, что у парня появились наследуемые гены магического дарования. Уверен, твои такое же заключение дали. Горов промолчал. Прав его собеседник. Несколько раз все перепроверяли и ничего не обнаружили. Алекс Григорьевич странно себя ведет, прет вперед буром, но его заслуги очевидны, а в темных делах не замечен. Или еще не раскопали что-то неблаговидное. Они так и не выработали общую позицию. В том числе ничего и великому князю докладывать о создании подразделения ликвидаторов. Оба вздохнули и расселись каждый в свой персональный автомобиль. Предстоит держать ответ перед Романовым. Без проблем добрался до того же самого места, где недавно оставлял джип. Охранник уже сменился, но моему появлению удивился. «Простите». «Они вашу машину забирали погранцы?» — поинтересовался младший лейтенант, всего на пару лет старше меня. «Вероятно», — пожал я плечами. «Сам-то не видел, как ее отсюда перегоняли». «А, за вами присылали вертушку», — уважительно посмотрел на меня офицер. «Консультация потребовалась», — ответил скучающему охраннику и сам задал вопрос, кивнув на купол. «Тут все так же тихо?» «А охотники не спешат за добычей?» «Их в разы уменьшилось этим летом. Так старшие товарищи говорят. Раньше чуть ли не пробки на дорогах были, очередь стояла». Еще немного с ним поболтал. Парню скучно, а информация лишней не бывает. Младшего лейтенанта зовут Роман Викторович. Он недавно закончил училище и попал в воинскую часть недалеко отсюда. Этот пост далеко не почетен. Младших офицеров полиции, военных и даже спасательных служб заставляют тут дежурить. Их задача состоит в том, чтобы гонять подростков и сообщать о нештатной ситуации. Кто и что подразумевает под последней обязанностью, является для офицера загадкой. Приказ действовать по обстоятельствам и не задавать глупых вопросов. Такими словами его напутствовал командир батальона. «Завтра сменюсь, отосплюсь и сюда только осенью попаду», — напоследок заявил Роман. «Удачи», — пожелал ему я и поехал облюбовывать место для разбивки лагеря. Встал неподалеку от старенького грузового пикапа. До меня тут часто останавливались. Есть яма для костра, имеются дрова. Кто-то притащил бревно и чурбаны для столика. «Жить можно», — провозгласил я, собираясь приготовить ужин. «Переночую в машине, а утром отправлюсь на разведку». Сухие ветки потрескивают в пламени, на рогатинах котелок. Вечер теплый, пока нет мушкары. Мелькнула мысль заночевать под открытым небом. Благо, есть плед, а комары не страшны. Имеются в запасе заклинания, отгоняющие гнуса. Кошак сожрал рыбину, а потом отпросился побродить по округе. «На мышей желаешь поохотиться?» — поинтересовался я у своего питомца. Тот презрительно фыркнул и посмотрел на низко пролетевшую утку. «Хозяин, я тебя тоже покушать принесу!» Прислал мыслеобраз Манул. «Только скажи, целую тушку или хватит половины?» «Если ты ее ощиплешь», — предупредил я. «Придумаем что-нибудь». Облизнулся мой питомец и неслышной тенью скользнул в траву. Какое-то время наблюдал за его аурой, как он наматывает круги в поисках добычи. Неужели не додумается просканировать местность? Или желает попытать себя в роли следопыта-охотника? Додумать не успел, сотовый отвлек. Пришло сообщение от Катерины, попросившей ей перезвонить, когда окажусь свободен. Сразу же набрал ее номер. «Привет!» — воскликнула сестренка, мгновенно ответив. «Здравствуй, Кать!» Следя за тем, как в котелке закипает вода, ответил девушке. «Че делаешь?» «Чай собираюсь заваривать», — честно признался, держа в руке термокружку. «Как у вас дела?» «Скучно», — призналась Катерина. «Ты обещал приехать». «Помню», — коротко ответил, но потом добавил. «Немного занят. Как только выберу минутку, сразу заеду. Возможно, и тебя к себе на какое-то время погостить заберу». «Ура!» — воскликнула сестрица и даже в ладоши захлопала. «Интересно, как девушка умудрилась сотовый не уронить? Ухом прижала к плечику или на диван положила?» «Через недельку-другую», — поспешно добавил. «В ближайшие дни не жди». «Блин, Алекс, а чё так долго? Мам почти все время на работе, тут скучно», — заныла девушка. «Боюсь тебя разочаровать, но у меня в поместье дел не в проворот. Требуется порядок наводить, полы мыть, занавески стирать, за садом ухаживать. Готовы потрудиться?» — с усмешкой спросил. «Легко!» — воскликнула сестренка, а потом добавила. «Ты же не собираешься эксплуатировать труд ребенка?» «Почему бы и нет?» — хмыкнул я. «Кать, кроме шуток, постараюсь тебя и Светлану Ивановну поближе перетащить. Но об этом при личной встрече, и не вздумай проболтаться. Поняла? Клянусь!» Торжественно пообещала та. «Тогда до встречи. Как только соберусь, звякну. Но могу и без предупреждения заехать». На этом с ней попрощались, а я решил озадачить Резо, чтобы узнал, сколько стоит небольшой ресторанчик и цены на квартиры. Не уверен, что тетка согласится переехать из своего дома, но попытаюсь уговорить. Увы, купить ей дом в столице, даже на окраине, сейчас не смогу. Не хватит финансов. Боюсь, кафе или ресторан тем более не потяну. Но расклад знать необходимо. Партнер от моей просьбы немного опешил, но пообещал найти риэлтора. Он честно признался, что в таких вопросах не разбирается. Слышал, что рядом с жилищем Ники кто-то выставил домик за 100 тысяч золотом. Это в перерасчете равно 10 миллионам рублей. Скромная квартирка не в центре обойдется примерно в половину дешевле. Таких сумм на сегодня у меня нет. Взгляд непроизвольно остановился на куполе, за которым ползают дорогостоящие гадины. В паре метрах от костра, рядом со стоящим джипом, в закрытой локации вывалился мужик, держащий в одной руке рогатину, а второй волочил мешок. Незнакомцу лет 40, с бородкой. На поясе два мачете. Камуфляжная куртка на спине промокла от пота, но сам он весел и доволен. «Привет!» — махнул мне. «Водой не угостишь?» «Без проблем», — указал ему на открытую 5-литровую пластиковую бодейку, купленную в супермаркете. «Рыжий!» — подошел ко мне мужик и протянул руку. «Прости», — встав и отвечая на рукопожатие, спросил я. «Кличь тут меня так!» — улыбнулся тот. «Неужели не слышал?» «Нет, да и не знаю никого», — пожал плечами и указал на пакет. «Пластиковый стаканчик возьми и попей. Смотрю, ты с добычей. Удачно сходил?» «Серединка наполовинку», — отмахнулся тот без смущения, заглядывая в пакет. «Немного подзаработал, и на том спасибо. Пару месяцев ни в чем нуждаться не буду, а потом что-нибудь придумаю. Пора место менять. Тут становится рискованно». Он налил себе воды и выпил. «Ты один охотился на гадин?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул Рыжий. «Зарекся далеко от купола отходить. А напарник в таком случае окажется лишним. Проверено. Ты-то, смотрю, тоже в одиночку собрался. Клинки у тебя неплохие. А вот с арбалетом там...» — он кивнул на купол. «Делать нечего». «Не расскажешь, что там и как?» — поинтересовался я. «Ужин с меня, продуктами затарился». «Из столицы?» — указал рукой охотник на джип. — Есть кому товар сбывать? — Готов посоветовать нормального скупщика. Бабки перекинет на карту, и ни одна налоговая не подкопается. — А если хочешь, налом рассчитается. — Благодарю, сам справлюсь, — покачал головой. — Тебе виднее. Отмахнулся бородатый и посмотрел на наручные часы. — Ха! За 3 часа управился. Он кивнул в сторону своего мешка. — 10 шипастиков наловил. Ни разу не столкнулся со взрослой особью. Повезло. Покажешь или не принято? Да, без проблем. Жуя копченый окорочок, ответил Рыжий. Ты ко мне со всей душой. Так я же не повернусь задом. Кстати, ты так и не представился. Зовут-то как? Алекс, ответил ему, не став называть полное имя и принадлежность к клану. Ты уже на нечисть ходил? Внимательно глянул на меня бородач. «Случалось», — не стал отнекиваться. «Здесь впервые. Бывал на севере и еще в паре мест». «В шахтах? Говорят, там встречаются землеройки, состоящие из титановых пластин, под которыми по несколько магических камней. Правда, есть риск заблудиться, и из загонщика превратишься в ужин», — он рассмеялся. «Не слышал», — честно признался я. «Эх, я брванул, но холод не люблю». — вздохнул мой новый знакомый. — Ладно, пойдем, покажу, что добыть удалось. Из мешка прямо на траву бородатый вывалил 10 ползающих гадин с отрубленными головами. Каждая по метру в длину. Толщиной 15 сантиметров и имеющих по 5 шипов. Чешуя матово-зеленая с вкраплениями красных точек. Действительно, это не взрослые особи. Еще не роют подземных нор и предпочитают солнце, а яд у них не такой убийственный. Однако, если сразу несколько укусят, то даже мне придется не сладко. Меня больше всего заинтересовали отрубленные головы. Пасти у шипастых открыты, в клыках есть небольшие магические заряды. «Они магию как-то используют?» — задумчиво спрашиваю. «Эти не могут, а вот если столкнешься с той, у которой между глаз шип вылезает, и туловище раза в 2 длиннее, то беги без оглядки. Вдарит ядом и электрическим разрядом. У меня напарник так сгинул». Бородач нахмурился. «Витька неплохой парень был. Но все быстро в карты спускал. Взялся за заказ, меня с собой сагитировал. Следовало добыть 2, не менее 3 метров гадин. Одну удалось словить. Нежилась на солнце. Я ее рогатинами прижал. Дружок голову отсек. В мешок запихали, радовались дураки, что за 30 минут половину работы сделали. Да только из кустов наш шипастая 5 метров длиной и толщиной с ногу, — он похлопал себя по ляжке, — атаковала. шипела и трещала, какие-то искры от нее летели. Меня хвостом ударило. Так я на 3 метра отлетел. Прям такие на 3, не поверил я. Точно не считал, серьезно ответил Рыжий. Не до того было, но по ощущениям не меньше. Еще об ствол дерева головой приложился. Витек своим мечом вздумал махать. Да только он высек еще 10 искр из чешуи, а потом шипастая выпад сделала и вырвала клок мяса из его бока. Напарник принялся бежать. Да куда там? Удар хвостом по ногам, и он рухнул. Я-то в тот момент уже очухался. Вскочил и рогатину подобрал. Гадина на меня оглянулась и выпустила из клыков серебристую молнию, а следом плюнула ядом. Каким чудом успел пригнуться? Вряд ли повторно сумею. А магический удар пришелся в дерево. Следом туда же и яд попал. Ты не поверишь. Береза на глазах зачахла, а зеленые листья скукожились и осыпались. Это какая же концентрация яда у нее? За это время Витек успел удалиться на 5 метров. Но далеко не ушел. Шипучая его ноги обмотала, а потом всего спеленала, словно в кокон. Пасть оскалила и к лицу клыки, с которых я откапал, поднесла. Черт, как вспомню, так сразу выпить хочется. А дальше выпустила из тела шипы и впрыснула в твоего дружка яд. Мрачно продолжил я. Откуда знаешь? Скорее всего, вы убили пару этой гадины, предположил я. Самку или самца? Поинтересовался Рыжий. А черт его знает. Пожал плечами, не захотев показывать свои знания. Если под куполом обитает много такой нечисти, то придется повозиться, чтобы локацию зачистить. Мой новый знакомый вскоре уехал. Настроение у него испортилось. Воспоминания оказались не из приятных. Я же сижу у огня и размышляю. Куда это мой питомец запропастился? Пора уже на ночлег укладываться. До завтра отправляться за добычей. «Как оно повернется?»